Клянусь, что сохраню все сказанное тобой в тайне. Кирдан кивнул и первым дал клятву, за ним последовали и остальные фалатрим, дав клятву. Я делаю драматическую паузу, как Тони Старк, царь Аваридрим. Далее поведал о моем статусе в нашем аварском государстве и о границах подконтрольных земель, об исходе аварии из Куевенина и пути в Белириант, о некоторых достижениях Авардрим и жизни под нашей дланью Нандарденитора, о том, что южнее кряжа Андром находятся земли аварии, им было известно, однако, больше всего фалатрим поразились количеством моих детей. Это просто удивительно. К сожалению, среди фалатрим очень редко у кого рождается пятый ребенок, поведал мне весьма примечательную информацию Кирдан. Я же задумался, поведать им знания о свете или нет. С одной стороны, у них увеличится рождаемость, как и выживаемость с развитием тел. С другой же стороны, война гнева. И этим все сказано. Канон я если и изменил, то слегка. Своими прядями дал шанс брату Эльвы и родителям выжить в Амане в резне, которую учинят Налдорфеонора во время своего исхода из Валинора. Дал шанс на выживание брату Тингалу, когда его гномы будут резать за ожерелье с Сильмарилем. Да еще и Нандар сильно заранее предупредил о нашествии орков, а Денитора и его Лайквенди принял под свою царскую длань. Но эти мелочи могут сложиться и очень сильно изменить весь канон, подобно лавине. Вот только весь вопрос в том, а на пользу ли это будет мне и моим авари, фалатрим мореходы от богов, в прямом смысле, ведь те их учили. Эти телери больше других линдар любят плавать в водах и бороздить моря, а также открывать новые земли. Их можно использовать как мореходов и исследователей морей в будущем, как и для морской торговли с перевозками. Чем их больше, тем больше будет моряков и, соответственно, лебедей, на которых те будут бороздить моря, контролируя их. Кирдан и его Квенди на своих кораблях точно переживут весь тот хаос, что сотворят Валар и Мелькор. Вот только в войне гнева в Средиземье прибудут и Эльдар Валинора, которые смогут узнать об удержании света магии Квенди внутри тела тех же фалатрим. Уж точно раньше времени, пока Авари решит проблему своего посмертия, в чем я кровно заинтересован. Еще как вариант разоблачения, многие Квенди после войны гнева уплывут в Аман. Валар точно об этом узнают, надеюсь лишь, что к этому времени наши ученые создадут подходящий способ перерождения для Авари. А также, если многие Квенди станут удерживать свет внутри себя, а не растрачивать его вовне, подобно Авари, то могут и остаться. Ведь, так Квенди не будут угасать, как та же Арвин, и не будут подвержены влиянию тьмы и хаос Милькара, а потом и Саурона. Ох уж эти развилки выбора и их возможные последствия. Торговля, мое решение сменить тему вызвало небольшую растерянность у Кирдана. Нужно заключить на бумаге торговый договор между Фалатрим и Авардрим. С этими словами подчиненный Дермала Фалириэля поднес мне очень важную подробную карту Белирианда, где из аварских поселений указаны только пограничные и прибрежные. Я расстелил ее на столе. Фалатрим стали с большим интересом рассматривать обозначения, осознавая ценность карты. Вы лучшие мореплаватели Орды, продолжаю держать речь, в будущем мне понадобятся ваши услуги и помощь. Сейчас же, для начала я хочу наладить с вами торговлю. Но как вы знаете, границы земель Авардирана закрыты, чужаков и Эльдар мы не жалуем. Тем не менее, взаимовыгодная торговля пойдет на пользу обоим нашим народам. Поэтому разрешение на торговлю вы получите, но только в приграничных городах и морских портах. Вот в этих. И я стал указывать Кирдану и его свите на отмеченные в карте пометки. Гавани Арвенинис, Сирианград, Гелианград и, недавно заложенный, порт Баларград на острове Балар. Поселение Нимбритильской Нантарфенск, Кремли Врата Сириона и Рамдалард, а также твердыня Амон и Рибат с поселением Леголинск. Другие поселения и города с крепостями в этом экземпляре не были указаны. Также, рассчитываем на разрешение для торговли и в ваших гаванях. Фалатрим переглянулись и явно пообщались через Асанвы, после чего Кирдан огласил решение. Мы согласны. Отлично. Тогда, вот соглашение. Мой канцелярист тут же передал два экземпляра бумажного договора, который заранее был составлен на одном из собраний Царского Совета и написан лично главным архивариусом, Дермалем Фалириэлем. Тут все четко описано и указано на нашем аварине и вашем телерине. Один тебе, другой мне. После ознакомления подпиши и поставь свою печать, если она есть. Что ж, про удержание света расскажу только оставшимся в Средиземье Эльдар и Фианардрим, Налдор-изгнанникам, после войны гнева. Возможно, после обсуждения, небольшой корректировки и подписания торгового договора мы стали просто общаться и наслаждаться отдыхом. Погостили у Кирдана дней 10. За это время мы погуляли по гавани, осмотрели лебедей и фалатрим, оценили местные товары и их цены на рынках, ознакомились с культурой и искусством здешних квенди. В общем, полезно и приятно провели время. Расстались с Кирданом тепло. Клятвы о сохранении в тайне договоренности и моем статусе были даны, ну и другие клятвы о неразглашении. Тут клятвы значит много и нарушить их себе дороже, особенно если они даны с упоминанием Эру и Луватара. Творец же и наш Создатель бдительно следит за их соблюдением. Закончив дела с Фалатрим, наш путь вел нас к королю Илутигнолу в Минигрод. В дороге началось обсуждение с детьми тонкостей дипломатии. Особенно их интересовало различие в моем отношении к Нандар и к Фалатрим. Во время великого похода Ильдар Нандар по своей воле отказались идти дальше, в Аман. Пусть и из-за страха перед горами, но они приняли решение своей головой и, таким образом, отказались быть слугами Валар. Нандар избрали наш путь, путь Авари, свободу. Они, так же как и мы, самостоятельно развивались, учились у природы и полюбили ее. Нандар ближе к нам, чем все остальные Ильдар. Пусть их развитие не чета нашему, но как квенди они достойны. Нандар вернулись к плану Эру и Луватара. Значит, Нандар, это такие же Авари, но только немного другие? Спросил задумчивый Лантарис. Верно, их отсталость от нас не повод считать Нандар хуже нас. А теперь давайте посмотрим на других Ильдар и наших родичей. Для начала, они учились у Валар дольше, чем Нандар. И самое удивительное, боги их бросили и забыли, а забытые просто смирились с этим. Что поделать, стадо слуг. Одно благо, что слугами они перестали быть. Ладно, это их выбор, но вот когда Авари, их родня, кровь от крови, которая отказалась от милости Валар, пришли в Белириант, то почему они не вспомнили о наших родственных узах? Почему не вспомнили, что мы родня? Почему не вспомнили, что первым Авари стал я и возглавил их? Почему их не интересовала наша судьба? Авари же не просто так прибыли в Белириант. Почему вместо этих вопросов они спрашивают о нашей численности, о наших достижениях, о наших землях и городах с крепостями, о нашей броне и кораблях? Почему они относятся к Лайквенди как к дикарям, а не как к равным родичам? Потому, что они плохие квенди, отец, спросил Сагнирис. Сагнирис в юности, третий сын ГГ. Плохие, ХММ, не совсем. Как Ильдар, они хорошие, а вот как квенди, они просто чужие для нас. А станут ли они для нас хорошими или плохими, друзьями или врагами, зависит как от нас, так и от них. Чужие, но мы же родичи из одного племени, так разве бывает? Раздались вопросы детей, которые с любопытством внимали моим словам. Притарианцы и Илова тоже навострили свои острые ушки. Интересно же узнать мнение своего царя. Увы, но, как мы видим, бывает. Просто, как Валар забыли о них, своих слугах, так и эти забытые, подобно своим учителям, забыли, кем были до похода в Аман. Ильдар забыли, что по сути, мы отличаемся с ними только названиями наших народов, которыми нас нарек Валар во время первого разделения квенди. Тот самый Эрме, отец, это Офелим спросил, вспомнив историю Эвардрим. Офелим в юности, второй сын ГГ. Да, тот Валар назвался Эрме. Получается, что это Валар во всем виноваты. Ведь, это они нас разделили, сделал вывод Лантарис. А от Нандар нам известно, что Эрме поведал Ильдар о том, что это один из Валар, Мелькор, во всем виноват, добавила Хилиста. Хилиста в юности, первая дочь ГГ. И темных тварей с орками создал он же, заметил Офелим, из-за которых озеро Куивенин покинули уже мы, сердито проговорил Сагнирис. Вот-вот, поддакнула Хилиста, и Валар нет дела до этих орков мятежного Валара. Еще они забыли Телери и потом бросили часть оставшихся, искавших своего потерявшегося вождя, добавила Филония. Филония в юности, вторая дочь ГГ. Да, все так и есть, подтверждаю умозаключение моих детей. Если бы не Валар, то квенди бы не разделились и продолжили бы спокойно жить у колыбели квенди, а потом и по Средиземью бы распространились. Так планировал наш Творец, Эру и Луватара. Значит, Валар нарушили план Творца, удивился Офелим, как и остальные дети, и им ничего не было за это. Да, пожимаю плечами на очевидное, нарушили. И нет, ничего им не было. И это очень странно, не так ли? Илова подстегнула мыслительный процесс наших детей. Как-никак, о своей жене я давно поведал о своих умозаключениях. Мир наш странный, а жизнь всегда непредсказуема и неоднозначна. Приветствуем вас, Силас, и вашу свиту, заговорил командир отряда Иглот, встречающего нас близ границы Эгладера. Наш король повелел встретить вас и сопроводить в Минигрод. Мы не против, отвечаю им, и мой караван продолжает движение. Путь до будущего Дариата прошел абсолютно так же, как и дорога к Кирдану. Зато теперь можно вдоволь поглазеть на воинов Тингала. Они облачены в кольчуги и открытые шлемы, вооружены луками и копьями, щитами и мечами. Почти схожи с аварской легкой пехотой. Вот только чувствуется в них высокомерие и легкое пренебрежение. Как же, они же в металлической броне, а мои охранники в кожаных. Они цивилизованные и обученные валар в походе, а мы лесные дикари, отвергнувшие свет знаний богов. Хорошо, что мы заранее к подобному отношению готовились. Пройдя лес, регион сопровождающие вывели нас к Минигроту. Это сеть множества пещер, построенная союзными Лутингалу на Угрим Билигаста, является столицей Эгладера. Войдя внутрь, наша аварская делегация привлекла множество любопытных взглядов Эглад, смешанных со снисходительными. Мы же активно крутили головами. Минигрод, столичный город Эглад короля Илутингала, построенный гномами. Да, Квент, эльфийское, значит красивое, а гномье, значит качественное. Чувствуется, что Минигрод строили именно на Угрим со своей основательностью, но обжились тут именно Квенди со своей эстетикой. Все вокруг невероятно красиво. Пройдя просторные пещеры и тоннели, мы вошли в тронный зал короля Эглад, который был набит придворными. В дальнем конце зала на высоте нескольких ступеней располагался трон, на котором восседал мой брат, король Илутингал, подле него восседала его королева, моя Милиан. Подле трона стояла или сидела их свита, там я углядел еще одного моего брата, Эльмо. Лица некоторых старых знакомых мне Линдар выражали сильное удивление в момент узнавания. Тронный зал короля Илутингала в Минигроте. Я со своей свитой гордо и с легкой улыбкой подошел к ступенькам подножия трона короля под изучающими взглядами. «Приветствую вас, брат Эльвы и брат Эльмо. Давно не виделись», — первым взял слово я, намеренно опустив титул короля, чем вызвал активное перешептывание многочисленного двора, который набился в тронный зал в предвкушении интересного зрелища, ведь авари даже не поклонились их королю. «Приветствуем и мы вас», — задумчиво и хмуро ответил Илутингал. «В последний раз мы виделись перед великим походом. Я бы хотел поговорить в кругу семьи», — демонстративно обвел взглядом набивающихся в тронный зал Эглад, — «если это возможно». «Это возможно», — не стал упирать Тингал, — «оставьте нас для разговора с братом». Эглад стали покидать тронную пещеру, ведя активное обсуждение произошедшего. В зале остались я с моей семьей, Тингал со своей королевой и, вероятно, дочкой Лютиен, а также Эльмо с женой и сыном, Нилой и Голодоном соответственно. Наконец, мы остались одни, и началось взаимное знакомство наших семейств друг с другом. В продолжение встречи король пригласил нас разделить с ним трапезу в соседний зал. Когда все рассаживались, я заметил, что у Илу отсутствует мой прощальный подарок, в отличие от Эльмо. «Что ж, вы не стремились узнать о моей судьбе у Авари, братья, решаю поставить родственников в неудобное положение». «Почему? Почему не интересовались о моей судьбе или о судьбе других родичей отказавшихся? Неужели и вправду вы позабыли о нас?» — наступило уныние. «Я и моя семья стали холодно смотреть на Эльдар, для нас это больная и важная тема. С семьей я общаюсь более открыто, чем с другими авари, поэтому старшие дети Илыва в курсе моих взглядов и мыслей, чувств и планов, но самое главное, они их приняли и воспринимают как свои собственные». Эльмо отвел глаза, закусив губу. Нилая взяла его руку, которую тот сильно сжал, словно спасительную соломинку. «А вот Эльвы, не еет, теперь это уже точно Илутингал, король Эглад». Вот он нахмурился от услышанных слов, как и его королева Измая. «Эх, как же Сквенди нынче просто, все их эмоции написаны на лицах, в движениях и реакциях. Ответ же мне будет весьма предсказуем». «Мы посылали ковари доверенных Квенди», — в негодовании ответил король, — «почти точь-в-точь, как и Кирдан». «Это верно, вот только целями у них были иные, и вопросы они задавали другое, так ведь?» — грустно улыбнувшись, проговариваю ему. «Это так, и братья знают об этом». «Ладно, и так все понятно», — махнул в них сторону рукой. «Оставлю эти вопросы на вашей совести. Сейчас же, я от имени Авардрим хотел бы заключить с королевством Эгладар торговый договор. Но, как вам известно, границы земель Авардирана закрыты для чужаков. Поэтому торговля разрешается только в аварских пограничных городах и поселениях, указанные на этой карте». Я выложил и развернул, переданную ранее помощником, вторую подробную карту Белирианда. Первая была оставлена Кирдану. Рассказал все то же самое, что и Фалатрим. Следом на свет появились два экземпляра торгового договора, в этот раз между Эвардрим и Эглот. Вот тут-то и пошли споры с высокомерным королем. В итоге, через несколько дней упорных переговоров и корректировок торговый договор был заключен. У Тингала мы гостили также 10 дней. Бродили по пещерам Минигрота и по лесам региона, оценивали местные товары и их цену, знакомились с культурой и искусством Эглот, а также вместе с претарианцами оценивали их военное мастерство и кузнечное ремесло. Как и по первому впечатлению от экипировки, воины Эглот очень похожи на наших пехотинцев легкой пехоты. По личным боевым навыкам в основной своей массе не уступают нашим ратникам. Однако, по организации и строевой подготовке мои легионеры гораздо лучше будут. Еще Эглот уступают аварским панцирникам по экипировке, а лошади их кавалерии явно уступают нашему боевому зверью. С лучниками и егерями ситуация будет на равных. Вот только у авари пока боевого опыта просто больше благодаря нашему противостоянию с орком еще в прошлом, что обеспечило мои войска закаленным в битвах костяком ветеранов, проливавших кровь и видевших лики смерти и войны. У Эглот и Фалатрим, Митрим и Наугрим боевого опыта войны пока просто нет. Выполнив поставленные задачи, мой караван засобирался домой. Не нравится мне это моя, синхронно пробурчали хмурые близнецы, Сагнирис и Хилиста, что случается довольно часто. Мы как раз возвращаемся в наше царство после посещения Минигрота. Земли короля Тингала остались позади, поэтому стало возможно спокойно и открыто поговорить, ненадолго скрасив путешествие. Не вам одним, дети, поддержала их моя дражайшая супруга и характерно так стала посматривать на меня. Вы правы. Вспомним знакомство Ильвы и Эмилиан. Если смотреть без эмоций и учитывать только свершившиеся события и обстоятельства, то возникает множество странностей и появляются неудобные вопросы, проговариваю для навостривших свои ушки авари. Слухи, которые обязательно пойдут по возвращении нашего каравана, помогут сформировать в сознании Авардрим весьма подходящее мнение. А разве у них не произошло чудо Рока? Решила все же уточнить Филония, чей романтизм подпитывается собственным творчеством. Вот как раз это и произошло, мечтательница наша, подтвердил я, чем вызвал усмешки у некоторых и удивление у других. Отец имеет в виду, начал пояснять непонятливым Офелим, наш гений ученый на минималках, что их случайный Рок, если учитывать обстоятельства, не случайен. Как всегда в самую суть зришь, Офелим. Да, обстоятельства очень интересные. Первое, когда Ильдар достигли вод Великого моря, то их не забрали сразу же, а оставили в Средиземье чего-то ждать. Второе, когда Ильвы возвращался от Финвы, то случайно сделал легендарные кавычки советника Спаратуса, типа «Ах да, жнецы, встречаются в лесу с прекрасной моей», и у них сразу же возник рок на несколько десятилетий. Учитывая, что Эмилиан подчинены Соловии, то найти и повстречать в лесах возвращающегося к побережью Телери не составит труда, добавил свое пояснение Лантарис. Киваю царевичу и продолжаю рассуждение. Третье, Телери еще раз разделились, одни остались ждать Валар, позже у них главным станет брат Эльвы, а другие бросились во главе с Эльмой искать Эльвы. Четвертое, когда пришли Валар, то они забрали только Ваньяр и Налдар, а оставшихся Телери Валар бросили. Пятое, Валар вернулись забрать Телери по просьбе лидера Налдар, Финвы, но Майраса и Уинин, которые сдружились с Телери и учили их, убедили часть из них остаться в Средиземье, это оказались Фалатрим, с чего бы это, да, а сторонники Эльвы отказались покидать берега без своего лидера, Эльвы. И вот с этого момента Валар окончательно забыли про оставшихся в Средиземье Квенди. Шестое, как только Валар забрали часть Телери и бросили оставшихся, то рок Эльвы и Эмилиан вдруг завершился. Они очнулись и стали вместе править оставшимися в Средиземье Телери, став королем и королевой. Тут посыпались высказывания семейства и разговорчики заслушавшейся свитой претарианцев охраны. Невероятно. Это Айнур точно околдовала Эльвы своей магией, вон как всех нас своими светящимися глазами осматривала. Силастак рассказывает, что такие совпадения становятся слишком странными. Раньше как-то не задумывался о подобном. Теперь понятно, почему надо было перестать удерживать свет в Минигроте, колдунья бы точно заметила. От этих башков надо держать подальше. Интересно, а Лютиен унаследовала больше от отца Квенди или мамы моя? Почему Илуватар не вмешивается? Не все ладно в Валиноре. Так выходит, вновь задал вопрос растерянная Филония. Эмилиан специально заманила Эльвы к себе. Ей ответила Офелим. Я думаю, что она использовала своих соловьев и их пение, чтобы привести к себе эльвы. Наши друиды и разведчики тоже управляются с птицами, пусть и не на таком высоком уровне. Вот так вот. Считается, что это прекрасная история о невероятной и чудесной любви, а если отбросить эмоции и чувства, да взглянуть на окружающие это события, факты и обстоятельства, то открывается совсем другая история. Подвожу разговор к завершению. Ну надо же, сокрушенно покачали головами близнецы и снова синхронно выдали свое умозаключение. Выходит, что Валар через свою Майя взяли под свой контроль короля всех оставшихся в Средиземье Тыльри, а через него и этих самых Тыльри. Получается, что королевство Тингала на самом деле является форпостом Валар в Средиземье. Даже Фалатрим, которых отговорили Асса и Уинин от ухода в Валинор, служат Валар, находясь под рукой Тингала. Свита и остальная семья пораженно смотрели на близнецов, которые тоже удивленные своим выводами переглядывались друг с другом. Картина под таким углом получилась крайне неприятной, неоднозначной и даже шокирующей. Дальше ехали в тяжелом молчании. Смелиан действительно все вышло подозрительно. Поведение Асса и Уинин тоже странно. Либо это все план Валар, либо это своеволие этих Майер, а значит не все замечательно в королевстве Валарском. Выходит, что Майер раскололись на три фракции. Одни верны Валар, другие мятежному Мелькору, третьи нейтральны и независимы. По-хорошему, надо бы поискать этих независимых Майер и перетянуть на свою сторону. Ох и трудные времена впереди. Скоро будут земли моего Авардирана и на очереди меня ждут переговоры с Наугрим. Глава 23. Конец изоляции Авардирана. 1300. Годы эпохи Древ. Возвращение в Аварград было спокойным. Поданные встречали меня приветливо. Паники или волнений не было. Во властных кругах тоже все было хорошо. Мой царский совет уже давно взял на себя функции правительства и уже нет того страха брать на себя ответственность за принятие решений в мое отсутствие. Кстати, совет иногда пополняется новыми лицами, ответственными за такие же новые направления. По прибытию во дворец все разбежались по своим делам, а меня ждало собрание совета. И начать я решил с самого главного. Как у нас дела с казной, Митлин? Чеканка наших денег идет своим чередом. Для внутреннего пользования их хватает. А вот с учетом новых торговых договоров и внешней торговли, боюсь, что у нас возникнет нехватка денег, начал доклад царский казначей. Проблема еще в том, что ни у Эглот, ни у Фалатрим с Митрим нет своих денег. А что с Наугрим? Мой вопрос чутко сбил Митлина с толку, но ответ нашелся почти тут же. У них тоже нет денег, но они близки к их созданию для облегчения торговли с Эглот. У коротышек как раз есть все нужное для этого. Драгоценные металлы, плавильни и мастера-ювелиры. Им нужна только идея самих денег. Полагаю, что Эглот переймут либо от них, либо от нас идею чеканки собственных денег. Не всегда же Тингалу жемчужинами платить. Ладно, с этим понятно. Ваши предложения по решению этой проблемы: можно нарастить добычу злата и серебра на рудниках, углубив шахты, от этого еще и расширить монетный двор. Но это вызовет проблемы в будущем, когда наших денег будет слишком много, то они начнут терять свою ценность. Второе предложение: оставить все как есть, но договориться с гномами о правилах чеканки монеты и их хождению. Они подгорный народ, у них больше доступа к металлам и рудам. Поэтому Наугрим с легкостью могут противостоять нашим деньгам своими. Такая денежная война будет создавать множество проблем и мешать торговле. То есть вы предлагаете отдать Наугрим снабжение деньгами Тыльри? Решил уточнить для себя. Можно сделать так, а еще есть вариант договориться с ними и с Тыльри о чеканке единых для всех денег по единому образцу. Но для подобного варианта нужно все обдумать и обговорить со всеми затронутыми сторонами. Так, оставим пока вопрос с деньгами открытым. Но, советник Кельмарис, обдумайте второй вариант. Поспрашивайте наших торговцев. Другие вопросы, проблемы по твоему направлению есть? Нет, повелитель. Намечающаяся ранее проблема слишком большого количества товаров будет решена открытием торговли с Наугрим и Тыльри. Хорошо, теперь что у нас с земледелием и скотоводством, Бальга? Обратился к моей главе агрокомплекса. Дела идут неплохо, повелитель. На Южной Житнице развиваем преимущественно скотоводство, тамошние земледельцы трудятся в основном на прокорм стад домашних животных, себя, порта Белигаерской южной части столичного леса. Другие части леса и сам Аварград снабжаются излишками провианта с окрестных земельных угодий, а столицу кормят еще и подземные фермы. Та же ситуация и с другими городами и крепостями. Зимы у нас легкие, а погода всегда благоприятна, поэтому особых проблем и неурожаев у нас нет. Все хозяйства обеспечены нужными инструментами, а южные пастбища обеспечили больше половины хозяйств живностью, но лошадей до сих пор не хватает, из-за чего они и коровы стоят дорого на торгах. Как-то можно исправить это положение. ХМ, либо искать диких, либо только ждать. У Тылерии и у Наугрим с живностью вообще большие проблемы, поэтому не стоит брать их в расчет. Я даже опасаюсь, что с открытием торговли с ними, наши торговцы начнут скупать наш скот и продавать его Тылерии и Наугрим, пусть и по завышенным ценам. Значит, нужно принять меры для ограничения подобного в рамках разумного. Бальгашисилан переглянулась с советником по торговле и оба кивнули друг другу. Новоявленный советник, алиас Синтриэль, является представителем торгового дома рода Синтриэль и признан лучшим торговцем Авардрим. Алиас Синтриэль, царский советник по торговле и представитель торгового дома Синтриэль. Бальгашисилан, советница по сельскому хозяйству и первородная Линдар. Что у нас с армией, Селестия, Ялинем? Спрашиваю своих вояк. Те переглянулись и слово взяла Селестия Гелидрис. Сама армия у нас в полном порядке. Боевая подготовка и обучение находятся на должном уровне, как и численность ратников. Крепости и твердыни в порядке и достройка дополнительных укреплений идет по планам. Гарнизоны пополняются и несут службу исправно. Новые доспехи и оружие поступают в легионы вовремя. Егеря и скифы посменно стерегут границы, но... Замолчала она в конце и поглядела на Ялинима. Но, мои брови поползли вверх. По прошлому миру известно, если в армии есть «но», то это частенько может закончиться мятежом или дворцовым переворотом. Но есть среди ратников и новиков недовольство, слово взял Ялиним Вакнерас. «Вот с этого момента очень подробно рассказывайте», — нахмурился я. «Дело в том, повелитель, что наша армия очень давно не сражалась. Наши ратники только тренируются и несут службу. По сути, делают одно и то же из года в год, это и есть корень их недовольства. Ясно, моим ратникам хочется повоевать, чтобы эта вековая рутина закончилась. С новиками же другая проблема. Многие из них по окончании службы хотят осесть на земле и создать свое хозяйство для семьи. Вся проблема в том, их родители прирастают большими землями, как раз в расчете на своих отслуживших детей, тем самым держа их под своей рукой, а бывшим новикам хочется свободы, но лучшие земли уже распределены. Выходит, что наши отслужившие авари попадают под длань своих родителей, которые не дают им свободы. Да, дела, да, но это не единственная их проблема, стала дополнять Селестия. Если отслужившие не идут под руку своим родителям и не занимаются ремеслами, то они становятся безработными и начинают скитаться по Авардирону. Это стало заметно в последние десятилетия. Раньше, новые города и селения решали эту проблему, но нас становится все больше, а земли и простор для деятельности не расширяются. Но ведь открытие торговли может решить эту проблему. В лес Элиас Синтриэль, нужны будут авари для подготовки караванов, их охраны и управления. Ну, частично уж точно, но ведь не полностью, ответила Селестия. Также, многие жаждут путешествовать в лес Ялинем. Многие ратники и новики об этом мечтают. Раньше ваша политика закрытости, повелитель, считалась разумной, но уже сейчас. Я понял, значит, нужно открыть границы с нашей стороны и разрешить Авардрим путешествия. Только нужно будет это правильно организовать. Пришлось мне признать очевидный крах вынужденного изоляционизма. Повелитель, думаю, что будет разумным объявить о задуманных вами походах и реформах, сказал свое веское слово главный воевода и военный советник, Верталис Бородриэль, отчего Селестия переглянулась с Ялинимом. ХМ, задумываюсь над реализацией кое-каких моих планов и прихожу к выводу, что время пришло, согласен, подходящий момент. Придется вам всем заняться их подготовкой по принятым ранее планам, на что все совет дружно кивнул головами и сделал записи в записных книжках. Сателим, у Лайквенди все в порядке или есть какие-то проблемы? Как дела у Денитера? Обращаюсь к советнику-послу от Лайквенди, отстающего на совете интересы своего народа, но и отвечающего за него передо мной. У Лайквенди и нашего повелителя Денитера все в порядке, царь Силас. Строительство гавани на острове Толгален на реке Адурант уже завершилось. Гавань Лайквенди, Толгаленград. То есть, у Лайквенди больше нет проблем управлением древами? Решил уточнить этот важный момент. Верно, царь Силас. После выращивания древа жизни в центре острова аварские друиды научили наших выращивать древо дома и древесные стены вокруг острова, как и научили общаться и управлять древом жизни. Отлично, довольно киваю. Теперь у Лейквенди есть безопасный и хорошо укрепленный город, и они обучены друидизму, что для лесных эльфов является важнейшей магической наукой. Дальше продолжилось обсуждение других направлений и проблем государства. Ох уж эта власть, вроде в самом начале все делал как надо, с учетом будущего, но со временем возникают все новые и неучтенные ранее проблемы, требующие продуманного решения. Казалось бы, земли много, но Квенди нужен простор, компактность — это не про нас. К тому же, повлияло и хорошее обеспечение моих аграриев нужными инструментами и лошадьми, из-за чего каждая фермерская семья может обрабатывать больше надел, чем было учтено Бальгой в начале. Все же рассчитывали по меркам времен Куивенина. Да еще и земледельцы свое потомство к себе же в работники припахивают вместе с выделенными им наделами. Сколько еще работы по совершенствованию моей государственной машины предстоит, а конца и края этого совершенства нет. После отдыха и нескольких заседаний Совета и Государственного собрания, где мы ставили в курс дел народных представителей, настал черед переговоров с Наугрим. Встреча была назначена близ Амона Рибада, а со стороны Наугрим будет две делегации, одна от Белегаста, а другая от Награда. Это было частью моего плана переговоров. В пути к месту встречи меня на этот раз сопровождали советники, казначей Митлин Кельмарис, дипломат Талион Ларисель и торговец Элиас Синтриэль. Ехали мы не с пустыми руками, в повозках были образцы наших различных товаров. Одета наша делегация была так же, как и в моем путешествии к родичам, ничего особого, потому что не стоит кичиться роскошью, богатством и военной мощью перед Наугрим. Насколько я помню, гномы весьма жадные и алчные, а также очень упрямые и упертые. Торг с ними вести будет очень трудно, а убедить или доказать свою правоту еще труднее. На месте же нас ждали две небольшие делегации, сидящие за большим наспех сколоченным столом под тканевым навесом. Позади них стоят повозки с товарами подземного народа. Сами же Наугрим были гномами, низкими, но крепкими, сильными и широкими. У всех пышные бороды, гордость всех Наугрим, некоторые украшены золотом, серебром и драгоценными каменьями. Воины облачены в тяжелую кольчугу с металлическими пластинами, а вооружены своими излюбленными топорами и, на удивление Квенди, обычными луками. Воины Наугрим, гномы, охраняющие послов и караван. Что ж, не будем заставлять их ждать нас. Приветствую Наугрим Белегаста и Награда, мое имя Силас, повелитель Авардрим и царь Авардирана. Нашего языка Наугрим не знают, а мы не знаем их наречия, но и нам и им известен Телерин, которому Наугрим обучили Эглот. Приветствуем и мы вас, царь Силас, мое имя Густ, поклонился мне черноволосый Наугрим. Я представляю Наугрим Белегаста и своего короля. Представился крупный гном с черными волосами и бородой. «Приветствуем, я, Арух, глава делегации Наугрим Награда», — проговорил другой рыжий гном. «Арух, Наугрим Награда». После представления и приветствий мы расселись за столом. Наугрим уже было хотели начать говорить, как я опередил их. «Почтенные Наугрим, товаров у нас множество, но боюсь, что на всех их не хватит», — гномы нахмурились. «Ну-ну, я вас отлично знаю и не желаю тратить свои нервы на торг с вами». Поэтому вам нужно решить, какие из наших товаров будет закупать каждая из сторон, в каких объемах и количествах, а также что предложит взамен. И пока Наугрим не пришли в себя, подал знак своей свите выгружать товары. Все внимание гномов приковали наши товары. Спохватившись, Наугрим тоже стали выгружать свои товары. Скраб раскладывался у своих повозок, поэтому мы вышли из-за стола и направились осматривать продукцию противоположных сторон. Мое внимание сразу привлекает большое количество металлов, руд и металлических инструментов, а еще драгоценные каменья. Оставшиеся подле меня два гнома стали рассказывать о своих товарах и отвечали на вопросы моих советников. Так-то ассортимент у них не отличается разнообразием. Из еды у них только подземные грибы на продажу, да какая-то брага. Дерева и товаров из него тоже нет, но есть некоторые гончарные изделия. Однако, ювелирка у них по гномии хороша, необычно для Квенди. Много металлических оружия и доспехов, железных и стальных. Образцы явно созданы на продажу Эглот. А вот легендарного мифрила я тут не вижу, значит, еще не открыли или наоборот скрывают. Что ж, их потребности очевидны, а вот наши. Эх, провернуть бы с Наугрим английскую игру, закупать у них металлы по дешевке и другое сырье, а продавать уже готовые изделия втридорога. Но все эти планы обламываются об гномью жадность. Да и какие готовые товары и изделия им можно впарить? Оружие и доспехи? Так размеры и стиль не подходит, а изготовить свои аналоги коротышки быстро смогут. Ювелирка подходит, но она же сильно разожжет жадность гномов и все договоренности пойдут прахом. Пример тингалов доказательство, правда, там немного по-другому было, но жадность в гномах разгорелась же. Сельскохозяйственные инструменты, ага, для подземелий, ну-ну. Единственное, что остается, это обмен ресурсов на ресурсы. Мы им еду и, может, дерево с гончаркой, а они нам металлы. Еще им могут прийтись по жадным душам различные дары природы и предметы нашего искусства. Также, не стоит забывать о козыре. После осмотра образцов мы все снова вернулись за стол переговоров. Гномы уже было хотели начать накидывать свои условия единым фронтом, но я успел сделать уже подготовленный вброс. Так какие товары и в каких количествах будет закупать Наргот, а какие Белигост. Гномы, сидевшие в едином строю, тут же разделились на свои делегации и стали спорить друг с другом о том, кто, что и сколько будет закупать, а кому достанутся остатки. Спустя несколько минут гномы стали кричать и ругаться друг с другом. Еще через десяток минут начался мордобой. Через пару минут драки, один выбитый зуб и четыре оторванных клока от четырех же бород, гномы снова перешли на крики и ругательства. Спустя еще пять минут стали доставать свою брагу и начали договариваться. Я и мои авари все это время молча наблюдали широко открытыми глазами за этим зрелищем. Все же, такое простое поведение они позволяют только в отношении своих сородичей и друзей, а вот с чужаками они холодны подобно камню. Собственно, я это все и затевал, чтобы они рассорились и торговались друг с другом. Клин клином вышибают. Гномью твердолобость может сломать только гномье упрямство. Не хочу я нервы свои портить, они же не мифриловые. Стоп, а из чего и как они свое пиво делают, если хмель не растет под землей? Так, хорошо, что эта мысль мне пришла именно сейчас, а не потом. А как и из чего вы делаете свое пиво? Задаю засевший в голове вопрос, когда немного захмелевшие гномы спустя полчаса пьянки смогли сторговаться друг с другом. «Ай-ай», — махнул один из них рукой, «нам другие остроухие нужные растения поставляют взамен некоторых наших товаров. Вот из них мы и варим свою брагу и пиво в своих пивоварнях. Вот оно как, не, ну я так-то тоже об этом думал. Теперь, но мало ли они из грибов бодягу варят или, хэмэм, да не е-е, к Мелькору такие знания. Ладно, раз вы уже договорились между собой, то давайте приступим к обсуждению». И мы приступили к обсуждению. Потратив много времени, мы пришли к согласию по пошлинам и прочему, а также об обмене нужных товаров. Договорились на месте, где река Аскар впадает в Гелион, построить торговый пост неподалеку от Гномьего тракта. Это существенно облегчит логистику и увеличит торговый оборот. В этом месте будет удобно обмениваться товарами как нам с гномами, так и с Эглот. Для всех удобнее встретиться на нейтральной территории и сторговаться, чем пилить в дальние дали по бездорожью, ведь дороги есть только у авари и у гномов, как оказалось, а вот Эглот и прочим Теллири нормальные дороги не нужны, им хватает редких грунтовок и лесных троп. Раз мы смогли закончить с этим, то предлагаю вам отведать кое-какие наши напитки, и по моему взмаху руки на стол поставили несколько бутылок и кубков искусной работы. Гномы заинтересованно переглянулись и стали сначала рассматривать, вертеть и чуть ли не на зубок пробовать кубки, а потом принялись дегустировать одну из отрад тяжкой жизни – алкоголь. Обычное вино им не по нраву, но наше покрепче будет, чем теллирские вина. Вот сидр, кальвадос и другой крепкий алкоголь с натяжкой пришелся им по вкусу. А уж как им понравилась медовуха. Не их брага, конечно, но для разнообразия подгорному народу сойдет. Под это дело удалось выбить с гномов обучение парочки моих авари гномьему языку и письму. Сам же договор заключали в 4 экземплярах. Каждая сторона получала по копии на языке будущих Синдар, которые понимали обе стороны, и по копии договора на своем языке, то есть у каждой стороны по 2 экземпляра. Удачной была так нужная мне формулировка в договорах о том, что разброс цен на товары фиксируется до заключения нового договора сторонами. Это значит, что договор будет давить жадность гномов через невозможность повышения ими цен за свои товары, во всяком случае для моей царской торговли. Свободные же торговцы будут вертеться сами. Распрощавшись с делегациями на Угрим, мы двинулись обратно в столицу. Когда же я разобрался с другими делами, то вызвал к себе советников по магии, друидизму и хранителя знаний. «Ну, докладывай, Лаирис», — дал разрешение главе друидов. Лаирис Патраль, царский советник и верховный друид Вардерна. «Повелитель, ваше поручение выполнено, мы обнаружили энтов, наладили общение и стали изучать их, заговорил Лаирис Патраль. «Они могли бы оказаться отменными стражами наших лесных границ, а их антицы помогли бы нам с расширением самих лесов и плодоносных садов. А это разве не так?» Тут я натурально удивился. «Инты же считай природные союзники эльфов, и захапать их себе святое дело». «Увы, но не так», — покачал тот головой. «Дело в том, повелитель, в лес Итланир Ленирис, советник по магии и внук советницы по медицине Утины Ленирис, что при изучении интов мы обнаружили в них магию Валар. Итланир Ленирис, царский советник по магии Авардирана. Ну вроде так и должно быть, разве нет?» «Уточняю этот момент. В том-то и дело, что нет. К примеру, взять Наугрим», — перехватил беседу у своего начальника Лаирис. «Как нам известно, их создал Валарауле, вылепив их из земли и используя для этого свою магию. Однако, жизнь им дал наш творец Эру Илуватар. В Наугрим нет следов магии Валар, а в Интах она есть до сих пор. Мы предполагаем», — продолжил за подчиненного Итланир, — «что инты являются не только созданиями Валар, но и их прямыми слугами, по крайней мере одной из них, Еваны, жены Ауле. А как, все чудесатее и чудесатее становится жить Орде. Мы также полагаем, что инты являются глазами и ушами Валар в Средиземье», — продолжил Итланир. «Ну или только Еваны», — дополнил Лаирис. «Как там было, если у вас паранойя, то это еще не значит, что за вами не следят. Вот то, что это один из способов Валар следить за ситуацией в Средиземье. А ведь у них есть еще странствующие Маир, да и королева Мелиан со своими соловьями своей магией может им наисвежайшие новости отправлять. Да уж, хотел себе стражей лесов и лесников завести, а в итоге засада. Да вьетнамца им в дупло. Где мне теперь взять противовес троллям Саурона? А, дожили. Квенди теперь даже деревьям нельзя доверять. Ах да, чего это я удивляюсь? Это же Арда, тут все создано либо Илуватаром, либо Валар Сайнур и их Маир. Хотя, вроде бы люди являются исключением». «Так», — хлопаю ладонью по столу, отчего собеседник слегка вздрагивает от неожиданности. «Интов сторонится информацию об этом в храм знания и распространить среди авари, это я Дермалу Фалериулю, ведущим протокол собрания совета, как-никак, а он главный хранитель знаний. Далее, Итланир, берешь друидов Лаириса себе в помощь и вместе создаете наших интов и интиц в противовес валарским, все ясно?» В ответ кивки и быстрые записи на бумагу. «И еще, привлеките к работе обучающихся у нас Лайквенди. Все же, леса — это их жизнь». На этом все. Советники стали расходиться, а я задумался над своими планами и дальнейшими событиями. Сейчас Мелькор обретается в Валиноре и сеет смуту у Налдор. Потом он свалит в Ангбанд с Сильмарилями Феонора и начнется в наших землях война. А ведь его шпионы Маир уже сейчас бродят по Средиземью. Хочешь не хочешь, а если есть мозги и здравый смысл, то параноиком тут точно станешь. Эх, вот бы еще печати на верность замутить, как в клане Узумаки из Наруто, сколько бы проблем было решено. Но это лишь мечты. Пока мечты. За тысячелетия этой темой займемся, как и другими бредовыми идеями, чтобы мозги не затухли у моих ученых и магов. Но вернусь к интам. Думаю, создать своих интов мы сможем. Надо бы сделать так, чтобы они могли сами размножаться. Да и защиту на разум придумать для всех своих нужно. Что еще? Нужно не держать все яйца в одной корзинке, а разложить по разным тарам. Пока Мелькор в Валиноре, нужно начинать задуманные мной походы. Далее, нужно развивать Лайквенди. Эти черти в лесах как рыба в воде. Мои егеря уже не читаем, ибо они многому у нас научились, да стали применять и развивать полученные знания в своих лесах. Ассимилировать их можно, но эта идея невыгодна. Выгоднее сохранять их самобытность, потому что с их лесными войсками повышается гибкость нашей общей армии. Какими бы крутыми не были мои егеря и скифы, но они же у Лайквенди спокойно дают фору моим. Так что, симбиоз лучше ассимиляции. После совещания я направил свои стопы в сопровождении претарианцев в сторону ремесленного района, к одному из самых лучших кузнецов и самому мрачному авари столичного города. Аварград и Тайрым Дуинад живут своей жизнью, у всех свои проблемы и дела, нет им дела до высокой политики и богов. Со мной все уважительно и с почтением раскланиваются, провожая меня и мою свиту различными взглядами, да обсуждая увиденное. Эх, давно уже меня сковал мой статус правителя и ореол повелителя авари. Я не могу запросто завалиться в кузницу Кэлу и учиться у него или у других мастеров кузнечному делу, не могу пуститься в безумный пляс с Илывой, не могу как обычные авари пройтись по рынку без сопровождения. Ни по статусу, ни позволительно правителю подобное. Каких только причин нет. Но если тут убыло, то где-то прибыло. чего бы я и моя семья не пожелали, подданные постараются все исполнить. А что, глупо не пользоваться благами власти и ограничивать себя. Ремесленный район встретил меня упорядоченным хаосом и шумом. Каких мастерских тут только не было. Сам этот район делился на более мелкие микрорайоны по своим специальностям. Многие мастера даже живут при своих мастерских. С помощью бытовой магии даже шум снаружи не помеха домашней тишине и сну. Хорошо знакомую мне кузницу нашел быстро. «Эл, все еще хочешь попутешествовать по миру?» Сходу огласил мой голос пространство кузницы, вызвав ступор у подмастерьев. Неподалеку раздался шум, что-то упало, а затем послышались быстрые шаги и глухое ворчание. «Силас, ты как всегда приходишь неожиданно и не вовремя. Тепло приветствует меня и Эл Темный. Мне теперь заготовку переделывать. Знаешь же, что мне очень не нравится, когда отвлекают во время работы. Да-да, остывай давай горячий авар скинул да», на что Эл фыркнул, а в глубине кузницы послышались глухие смешки, «так что насчет твоего желания постранствовать, оно никуда и не исчезло, и ты это знаешь. Я уже устал выполнять одни и те же заказы. Я, как многие авари, желаю утолить свою жажду путешествий, найти свое вдохновение, а твой запрет покидать границы Авардирана делает мое желание невыполнимым. Раньше, когда нас было мало и у нас ничего не было, он был оправдан и все с этим мирились, но сейчас, вот я как раз про это и пришел поговорить», и махнул рукой в глубину кузницы, чтобы нам не мешали говорить. Отойдя в сторону, продолжаю держать речь. «Недавно я путешествовал к Фалатрим и Ятрим, навестил Навы и братьев Эльвы и Эльмо. Также, с ними были проведены переговоры и заключено торговое соглашение. То же самое и с Наугрим. В связи с этим изоляция Авардирана завершилась. Ты прав, мой первый кузнец. Сейчас запрет устарел, да и силу мы набрали внушительную. Поэтому недавно на совете было дано разрешение на свободные путешествия авари через границы наших земель. У Иола брови улетели в стратосферу. Столь сильное удивление его охватило. Об этом еще не успели объявить. Но я к тебе пришел по одному делу. Во время своих путешествий, присматривайся к работам мастеров Эглот, Фалатрим и Наугрим, а по возможности проси обучиться их искусству или обменяться опытом. Только вот с Наугрим, нужно сначала подружиться хорошенько, и когда заслужишь их доверие, то они смогут научить тебя своим подгорным секретам. Это касается всех наших мастеров, о чем вас подробно оповестит Эфион Миндалис, а ты передай своим сагильдийцам это мое пожелание. Понял? Да, я понял. Всем расскажу о твоем повелении, Силас. Но мы сами не глупые, чужие секреты нам самим интересны и важны. И, благодарю тебя, старый друг, поклонился мне мой первый кузнец. Ладно, на этом все. Главное, не забывай, кто ты и откуда. А теперь можешь уже бежать к своему другу и поделиться с ним новостью. Ее все равно сегодня объявит. Уже выходя, завершаю важную беседу с Элом, который аж побагровел лицом. Тулвы Дламарис далеко не мой друг, Силас. Этот крик разъяренного Налда догнал меня у выхода из кузни. Да, враждующие прямые конкуренты друзьями быть не могут, но Иола бывает весело выводить из себя. Мелочь, а приятно. Так, одну проблему решил. Надеюсь, аварские мастера смогут скоммуниздить у Наугрим технологию выплавки легендарного мифрила, а Иол додумается до создания метеоритной стали. А вообще понять их и народ можно. Раньше было не до путешествий, дел было выше крон деревьев. Скукой и рутиной никто не страдал, а если и страдал, то терпел, ибо это было необходимо. Но теперь настала стабильность и рутина с безумием. Ну какому живому, разумному и вечно живущему существу будет по нраву делать одни и те же действия из года в год, из века в век? Да люди в моем времени в течение года берут отпуска и сваливают от работы подальше. Да психологи или кто-то там втирал, что после 5 лет работы нужно ее менять, а тут квенди местный век эпохи древ одним и тем же занимаются. И это при условии, что нет телевизоров, газет, радио, сериалов, компьютерных игр и прочих привычных мне развлечений. Да я бы первый бунтовать начал, будь на их месте. ХММ, зато теперь стала понятна одна из причин, почему многие квенди в будущем будут сваливать в Валинор. Там ведь неизвестные земли, много нового, интересно же. Впереди же должны начаться нападения орков и прочей нечисти на Белириант с севера. Затем Мелькор выключит освещение в Орде. Вот когда погаснет свет древ, то начнется настоящее веселье. Надеюсь, мы успеем к этому времени хорошенько подготовиться и воплотить в жизнь задуманные планы. Однако, Как же быть с Налдор-изгнанниками? Вроде решили сорвать оковы Валар и обрести свободу, это хорошо. Но устроили резню с моими родичами из Тилери, это плохо. Только эти Тилери оказались верными слугами Валар. Теперь это получается хорошо, но ведь родня же. Третий же дом Фианарим, Налдор-изгнанники и последователи Фианора, вообще не при делах, ибо в резне не участвовали и шли через льды, эти точно хорошие. Часть из Налдор будет под властью Фианарингов, детей Фианора, а это сомнительно. Клятва Фианарингов и их жажда Сильмарили, это очень плохо. Эх, почему выбор всегда неоднозначен? Вот бы было как в детстве, посмотрел «Звездные войны» и сразу все понятно, да просто. Вот джедаи и республика, хорошие, а ситхи и империя, плохие. И мир тогда делился на добро и зло, свет и тьму. Но рано или поздно дети вырастают и мир становится серым, где доброе, не всегда является добром, а очевидное ранее зло не является таким уж злым. А в некоторых случаях бывшие дети, повзрослев, до боли в сердце переживают за империю и за ситхов, разделяя некоторые положительные их взгляды, после того, как столкнулись с действительностью. Но я уже очень взрослый, а взрослые проблемы требуют взрослых решений. Поэтому я отложу принятие решений по Налдор-изгнанникам и Фианарингам до самого последнего момента, потому что к этому времени я стану еще старше и, как следствие, мудрее. Глава 24. Аварская экспансия. 1300. Годы эпохи Древ. Крупный отряд Квенди двигался меж ветвей их леса. Делали это можно быстрее и тише, чтобы не спугнуть и не встревожить их врага. «Мы уже близко от их стоянки», — проговорил главный разведчик. «Примерный вид воинов и дозорных Нандор. Чем это пахнет?» — спросил молодой Квенди, учуяв неизвестный ему запах, что вызвал удивление у его более старших соратников и настороженность. «Это запах крови, разложения и смерти», — ответил глава отряда. «Неужели орки кого-то нашли?» — раздался вопрос другого Квенди. «Надеюсь, что нет», — мрачно и стиснув зубы, проговорил помощник командира отряда. Несколько бойцов бросили сочувствующие взгляды, ведь тот не всегда был воином, как и все они. Помощник командира был лучшим охотником в своем селении. Да, был, потому, что не позавидуешь единственному выжившему, который в момент нападения орков был на охоте. Он не мог спасти свою семью, своих любимых жену и детей, своих родителей и друзей, не мог помочь другим охотникам и мужам защитить свой дом. Эх, если бы все они тогда прислушались к Ленве и расселились в глубинах великого леса малыми семьями и родами, то нападение орков не случилось бы. Теперь же эту ошибку не исправить, и ее высокая стоимость уже уплачена. Живым остается только помнить, а кому-то еще и страдать. Тем временем, отряд оказался на краю леса, откуда был отличный вид на давно привычную картину произошедшей засады и бойни. Вот только все дело было в том, что это побоище устроил кто-то неизвестный. Убедившись, что на ближайшем расстоянии от места битвы нет второй засады и вообще кого бы то ни было, их большой отряд вышел из-за деревьев и принялся осторожно продвигаться вперед, рассматривая побоище. Только некоторые из стражей границ леса, самые опытные, стали читать следы земли, складывая в своем разуме приблизительный ход сражения. Лишь один Квенди молча стоял и что есть мочи сжимал кулаки с зубами. Он готовился убивать орков, утолять свою жажду мщения, заполнив пустоту внутри себя. Лишь бы только забыть участь своих детей и жены. Хоть бы забыть все увиденное по возвращении в истребленное селение. Только бы его убили в бою для воссоединения с семьей. И вот кто-то лишил его очередной возможности исполнить свои планы и утолить жажду. Когда все было осмотрено, следопыты и разведчики стали обсуждать с главой отряда увиденное. Их застали неожиданно и утыкали стрелами. Не утыкали. Ты присмотрись. Все стрелы попали в уязвимые места орков. Покачал головой старший следопыт, а потом махнул рукой в сторону трупов. Я обошел все места сражения и не увидел ни одну пролетевшую мимо стрелу. Верно, да и сами стрелы схожи с нашими, но их наконечники из очень хорошего металла, заговорил другой опытный воин. Наши кузнецы такие не делают. А почему они все частично раздеты и обобраны? Да и оружия почти ни у кого нет, только хлам какой-то, раздался в стороне вопрос одного молодого Квенди. Хаем, а ведь правда, сказал один следопыт, и все остальные согласились с ним киванием. Похоже, победившие забрали хорошие оружие и доспехи с мертвых, заговоривший командир потер рукой подбородок. Другой отряд орков, вряд ли, те бы устроили пир из свежей мертвечины, и мы бы это точно заметили. Значит, нападающие смогли подловить неготовых орков, которые не учуяли врагов. Стреляли явно Квенди, но не из наших. Они же и обобрали орков», — подвел итоги глава отряда. «Но почему они не сожгли трупы? Не захотели?» — пожали плечами следопыт. «Никто не хочет, но все квенди всегда сжигают орков, чтобы те не отравляли природу своей тьмой разложения. Может, не было времени?» — спросил один из воинов. «Поясни. Думаю, что нападающие могли куда-то идти, а орки стояли у них на пути и представляли угрозу их движению. Поэтому они не заметали следы, потому что куда-то движутся или спешат. Это мог быть дозор основных сил. Значит, у нас неподалеку находится либо армия неизвестных квенди, либо торговый караван Навари с хорошей охраной», — пришел к выводу глава отряда. Остальные согласились с ним кивками. «Нужно сжечь эту падаль, после чего возвращаемся. Нужно предупредить старост селения и доложить вождю Ленвы. Уже долгое время он возглавляет свой народ, осевший в этих землях во время великого похода. Много трудностей они прошли, но благодаря двум принятым им определяющих решениях его квенди процветают. Из-за предупреждения Авари в былые времена их исхода, Нандарованиона и Риадора удалось заранее подготовиться к появлению орков. Его первое ключевое решение было о расселении в глубинах огромного леса Раваниона малыми семействами и родами, чтобы темные твари не смогли найти всех сразу и застать врасплох. К сожалению, не все Нандар прислушались к его словам, и одно поселение на северо-востоке леса отказалось расселяться. Спустя же время их нашли орки. Весь лес был в печали и ужасе от случившегося, особенно когда стала известна участь Нандар того селения. Выжил только один охотник, который в момент нападения темных тварей занимался своим ремеслом вне селения. Несчастный. Сколько раз вдовец пытался лишить себя жизни. Сколько раз просил и молил других Нандар убить его. Сколько страданий он перенес. Но смысл жизни ему принесли новости из-за великих гор, что было результатом второго решения вождя. Теперь дичью того охотника стали орки. Второе решение было принято, когда часть Нандар во главе с Денитором, его сыном, пожелала пойти по пути Эльдар и Авари к Великому морю, в безопасные земли. Тогда Ленвы все же дал своему сыну разрешение покинуть Раванион. Через некоторое время в Раванион прибыли посланники его сына, поведавшие о многом. В итоге, между Раванионом, Риадором и Белириандом стали сновать путешественники Нандарила и Квенди, передавая различные новости и делясь знанием из Белирианда. Все это способствовало развитию Квенди, Риадора и Раваниона. А со временем в эти края прибывали странники Авардрим. Кто-то изнес свет своих знаний, другие же просто путешествовали в свое удовольствие, а кто-то нес слова новой аварской веры. Позже стали прокладываться торговые пути, по которым пошли аварские, нандарские и лаквинские караваны. Это дало толчок торговле и путешествиям. Знания, книги, дивные украшения и одежды, оружие, броня, в сочетании с уважительным отношением со стороны Авардрим, все это очень сильно помогло всем Нандар не просто выжить, но еще успешно сражаться с тварями тьмы и развиваться в делах мирных. Металлы Авардрим были очень хороши, как и их цены. Луки со стрелами, оружие и броня очень качественные, как и многие другие аварские товары. Авари справедливо и умеют договариваться так, чтобы обе стороны торговли оказывались довольны. А вот отношения Нандар с соседями из Великих гор, Наугрим, не заладились с самого начала. Из-за этого торговля с Авардрим стала единственным источником столь необходимых металлов, оружия и брони. Жаль только, что приходится перенимать аварские ремесла у Лайквенди. Тем не менее, все это способствовало созданию хорошо вооруженных воинств Нандар, способных отлично защищать границы лесов Раваниона и Риадора. Вести же о том, что умершие квенди попадают в чертоги Мандаса и могут вернуться к жизни в этом мире, снова вселили надежду в сердца многих Нандар, чьи родичи погибли ранее, как и тому безутешному охотнику. Уже слышали о неизвестных гостях, которые вырезали отряд орков на западе леса у реки Андуин. Задал вопрос избранный старейшинами вождь Ленвы, когда и другие важные Нандар пришли на созванное им собрание. «Да, вождь Ленвы, новости быстро расходятся в нашем лесу. Говорят, что это другие квенди перестреляли орков. А может, это те коротышки, Наугрим?» — вопросил другой старейшина. «Не глупи. Они стараются не вылазить из своих подземных городов-крепостей, да и стреляют они в разы хуже квенди. Я слышал, что они используют для стрельбы луки, прикрепленные к бруску дерева», — поделился слухами один из старых воинов. «Это уже не проверить, так как из-за охоты на их сородичей когда-то, Наугрим остерегаются наших лесов и нас самих», — напомнил Ленвы. «Но поведайте мне, как обстоят дела на наших границах». «На восточных границах леса тишина, Орки очень давно не появляются со стороны степей Рун, зато стали чаще приходить с севера. Причем орки двигаются на юг вдоль наших западных границ по реке Андуин и близ Мглистых гор. Южные границы спокойны благодаря тамошним энтам. Да и орки с той стороны не появлялись никогда. Удалось с энтами наладить общение, заинтересовался вождь Нандер.